Буква С. Царь. Поп да царь, один одному родной брат. Белорусская. До царя далеко, до Бога высоко. Русская. Царь Богу родня, бойся его как огня. Русская. Боже царя возьми, он нам не нужен. Русская. Велик царь через попов своих. Русская. Целина. Не Бог целину вспахал, а мы сами тракторами. Русская. Церковь. Народ рабочий церквей не хочет. Украинская. Раньше церковь да вино, а теперь клуб да кино. Мартовская, русская, белорусская. Люди в церкви думают о грехах, а поп о деньгах. Украинская. Поп из церкви с прибылью, а верующий с убытком. Украинская. Три попа, а заросла в церковь тропа. Русская. До церкви и до попа зарастает тропа. Украинская. Допялся поп до пустой церкви. Украинская. Человек без церкви проживет и 100 лет, а церковь без человека нет. Латышская. Корова ревет, когда нет сена в яслях, а поп, когда мало людей в церкви. Украинская. Корчма и церковь – родные сестры. Украинская. В церковь, как в корчму, без денег не ходи. Украинская. Куда мы не ходим, только не в церковь. Украинская. Церковь грабит, да колокольню правит. Русская. В церковь ходили, темные были. От церкви отошли, свет нашли. Украинская. В церковь ходить перестали, жить лучше стали. Украинская, русская. Затем поп в церкви служит, что по деньгам тужит. Украинская. Не строй 7 церквей, пристрой 7 детей. Русская, чувашская. Церковь большая, да людей в ней мало. Украинская. По дороге в церковь и конь устает. Латышская. Праведно живет, с нищего дерет, да на церковь кладет. Русская. Праведная душа не берет барыша, а денежку таском таскает. Русская. Рубль со свечки берет, а с бедного последнюю шкуру дерет. Русская. Церковь забыли, темноту обошли. Украинская. Церковь горит, а поп руки греет. Белорусская. Церковь еще не достроена, а калеки сидят уже у двери. Татарская. Не грози попу церковью, он от нее сыт живет. Русская. Церковь не из бревен, а из ребер. Русская. Верую, верую, верую, по церкви бегаю. Как бы двери найти, да из церкви уйти. Украинская. Где поп церковь строит, там пан корчму ладит. Белорусская, украинская. Церковь и кабак рядом. Русская. Церковь от кабака не бывает далека. Латышская. Попы людей в церкви чертями и богами пугают, а себе карманы деньгами набивают. Украинская. Хоть куда, лишь бы не в церковь. Русская. Кошку мышкой не испугаешь, а попа церковью. Мордовская. В церковь красненьку, а из церкви басенку. Русская. Не тот умен, кто в церкви служит, а тот, кто с наукой дружит. Русская. Если ты богат, то тебе можно и в церкви свистать. Украинская. Хоть церковь близко, да ходить склизко. Русская. Церковь не осквернится, если в нее войдет и собака. Армянская. Идет в церковь девица, не Богу молиться, а на хлопцев подивиться. Украинская. В церкви трезвонят, а на панщину гонят. Украинская. В церкви обновился крест, а на попе риза. Русская. Церковь тепла для кулаков, а беднякам в ней, как на дворе. Русская.